В Библии зашифровано будущее. Библия – книга необычайного содержания, и об этом знают многие. Но только сейчас, спустя тысячелетия, после появления ее первых фрагментов, выяснилось, что в Библии аккумулирована и закодирована в виде информация, позволяющая предсказывать будущее. Библию пытались расшифровать Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, но у них из этого ничего не вышло. В конце 20 века код к расшифровке Библии нашел компьютер. Автором открытия является израильский математик Элиаху Рипс. По мнению специалистов Гарвардского и Польского университетов, это открытие претендует на крупную научную сенсацию. Достоверность библейского кода не все воспринимают одинаково. Зато группа Рипса уверена, что находится на верном пути, и недалеко то время, когда Библия распахнет свои двери всем, кто пожелает заглянуть в будущее. Прежде чем приступить к сложным компьютерным исследованиям, Библию пришлось от начала до конца переписать буквы к букве, чтобы исключить промежутки между ее отдельными составными частями и словами. Уже сейчас можно сказать, что Библия приоткрыла часть своих тайн, ее прогнозы оказались несравненно более прозрачными, чем предсказания известного средневекового ясновидца Нострадамуса. Ученые пытались расшифровать аналогичными методами некоторые другие древнееврейские писания. Но эти попытки не увенчались успехом. Экспериментаторы пошли еще дальше. Они решили проверить, нет ли таких же зашифрованных текстов в «Войне и мире» Толстого и некоторых произведениях Достоевского, приведенных на иврит. Наши классики оказались на редкость крепкими орешками – и пока не поддались уловкам компьютера разведать российские секреты. На интеллект современных математиков и невероятной возможности супер-ЭВМ откликнулась только Библия. О предстоящем конце света Библия пока не проронила ни единого слова. Тем не менее, любопытных фактов набирается достаточно много. С большой степенью точности, как времени, так и места, библейские тексты предсказали убийство Джона и Роберта Кеннеди, избрание Билла Клинтона президентом США, войну в Персидском заливе против Ирака и якобы даже Уотгейтское дело, а также сравнительно недавний террористический акт в Оклахома-Сити. Но это еще не все. Удалось также выяснить, что ветхозаветные мудрецы были хорошо осведомлены о грядущей Второй мировой войне, уничтожении еврейского населения нацистами, атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки и убийстве премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Примерно за год до этой трагедии журналисты якобы предупреждали Рабина о грозящей опасности, однако он не поверил подсказке компьютера. А выходит, что зря. По библейским прогнозам, в 2010 году в Лос-Анджелесе ожидается крупное землетрясение. Не дай бог, чтобы это предсказание сбылось. Великий Эйнштейн считал, что ключ к познанию будущего запрятан где-то в дебрях исторического прошлого. Не зря же он проявлял столь большой интерес к Библии. Наверняка о магической силе библейских повествований догадывался и Нострадамус. Скептики теперь гадают на кофейной гуще, был ли он настоящим мудрецом-провидцем или всего-навсего умным шарлатаном, сумевшим каким-то чудом находить в Библии отправные точки для своих экскурсов в будущее. Отдельные эпизоды из жизни Нострадамуса дают некоторый повод для таких сомнений. Но даже если он и заглядывал в Библию, прежде чем пророчить, его имя все равно останется в истории. Нострадамус в разное время опубликовал более 2000 мрачных и загадочных предсказаний, охватывающих будущее аж до 3797 года. Израильский ученый Рипс встал на этот путь совсем недавно, имея в своем распоряжении лучший в мире ЭВМ. Время все расставит по своим местам и выявит окончательно победителя.